Товарищеская встреча. «Еще раз напоминаю, бой показательный», — сказал тренер. «Что такое показательный?» «Расшифровываю. Противники имитируют отдельные удары и комбинации, не нанося друг другу фактического ущерба. Короче, встреча товарищеская. Ее внешняя цель — продемонстрировать технику и пощекотать нервы зрителям. Ее высокое, так сказать, назначение — популяризировать бокс как вид спорта и привлечь к нам в секцию свежие силы первокурсников. Тренер у нас был теоретик, любил пофилософствовать. Мы с Борькой договорились проще. «Кинем показуху», — сказал Борька, — «не будем уродоваться». «Сымитируем», — кивнул я. «Ты свой коронный проведи пару раз», — сказал Борька. «Понарошке, на него клюнут, а я свой проведу. Договорились?» «Железно», — сказал я. Спортивный вечер подходил к концу. На сцене соорудили ринг. Тренер остановился возле кулисы и объявил, что направо, дескать, боксер такой-то, а налево такой-то. Затем прозвучал гонг, и мы сошлись на середине. Я сделал несколько обманных движений и красиво помахал руками перед Борькиным носом. Он отпрыгнул в сторону и слегка толкнул меня в плечо. Я помог себе пяткой и эффектно отлетел на канаты. «Ах!» Дружно выдохнул зал. Тогда я тигром кинулся на Борьку и классически провел коронный. Борька очень правдоподобно растянулся на ковре. «Раз, два, три, четыре!» — махал рукой тренер. На счете пять Борька шевельнулся, приподнял голову и снова уронил. «Ну, артист!» — подумал я. «Восемь!» — крикнул тренер, и Борька встал на дрожащие ноги. Я опять метнулся к нему, делая вид, что хочу добить. Борька испуганно шарахнулся в угол. «Молодец!» — шепнул я и затеял длинную комбинацию, со свистом рассекая воздух над Борькиными ушами. И тут он неожиданно провел свой коронный. Но не понарошке. У меня перехватило дыхание, а подлец Борька, не заметив ошибки, ловко влепил мне под глаз и еще в челюсть. Я повис на канатах уже всерьез. Он ураганом бросился в атаку. Я сделал умоляющие глаза, но куда там? Борька двумя ударами расквасил мне губы. В это время, слава богу, ударил гонг, и первый раунд кончился. «Ах, змей!» — думал я в перерыве, сморкаясь и отплевываясь. «Ну, погоди же, я тебе устрою для вида. Я тебе покажу, не будем уродоваться». И как только мы опять вышли на середину, я старательно прицелился и расплющил Борьке нос. Он кровожадно замычал и схватил меня по уху. Я прижал его к канатам и сравнял все выступы на физиономии. Борька, обезумев, полез в ближний бой. — Ты чего? — прохрипел он и своротил мне скулу. — А ты чего? — ответил я и влепил ему под ложечку. Когда закончился раунд, мы не слышали. Мы яростно катались по рингу и рычали, кусая друг друга за перчатки. С тех пор я больше не кидаю показуху. И если предстоит товарищеская встреча, я подкарауливаю противника в раздевалке и говорю. Считаю своим долгом предупредить вас, что драться буду честно и самоотверженно. Опасайтесь моего левого крюка, особенно правого завершающего снизу в подбородок. Будьте здоровы, товарищ, ни пуха, ни пера.